Доминик Грамон. Вопрос недели. Кто пытается избавиться от твоей ненаглядно прекрасной жены? В глазах Леджера вспыхнули синеватые искры. Я смерил его раздраженным взглядом, скомкал лист бумаги и запустил в него получившийся шарик. Он отвел снаряд ленивым взмахом руки и спокойно отпил вина из кубка. Комочек улетел в сторону сидящего в кресле Матео. Тот поймал его, продолжая глядеть на камин, и бросил в огонь. День выдался тяжелым. Сегодня проходила итоговая часть переговоров с Траданом. Мы все устали, потому и решили немного расслабиться вечером за вином в гостиной моих покоев. Правда, разговоры быстро перешли к насущным темам. Это Ивет. Матео задумчиво провел кончиками пальцев по подбородку. Я почти уверен, но у меня нет доказательств. Ивет, хмыкнул я, думаешь, все так просто? Она считает, что ты оказывал ей знаки внимания. Щелкнул пальцами Леджер и тут же откинулся на спинку кресла, устремив насмешливый взгляд к потолку. Женщины в своих играх так жестоки. Хочешь, я ее обезврежу? И прищурил глаза театральным жестом, поправив аккуратно уложенные пепельные пряди. Я прыснул от неожиданности. Даже Матео рассмеялся, но вновь стал серьезным. На его плечах лежала нелегкая ноша обеспечения безопасности всего дворца. Это Леджер мог позволить себе шутки, ведь заправлял финансами. Но и славился победами в сердечных делах. Ивет была признанной красавицей двора. Впрочем, для меня она лишь одна из многих. И все проявленное к ней внимание состояло лишь в паре танцев, на которые пришлось пойти из вежливости. Поэтому я сомневался в выводах Матео. Не настолько же Ивет глупа, чтобы пытаться разрушить союз с Акри, еще и при этом поставив мое положение под удар. «Никогда не сомневайся в силе женского ума, дом тупица», вспомнились язвительные слова Луны, и сердце болезненно сжалось. Она во многом оказалась права, и в том числе, что мое стремление вернуть трон может обернуться смертью для тех, кто идет за мной. «Значит, надо под любым предлогом выслать Ивет из дворца», заключил я, стараясь отогнать прочь тяжкие воспоминания. «Лучше перестраховаться». Не скажу, что я в восторге от жены, но в мои обязанности входит ее защита. Разумно, кивнул Матео, поднимаясь с кресла. Я подумаю, как провернуть это деликатно. Можно не деликатно, предложил весело Леджер. Я готов пойти на жертвы ради страны. Обесчестить знатную особу не жертвы, фыркнул я. Нет уж, не трогай Ивет. И хватит шутить на тему внешности моей жены. Иначе я разозлюсь. «На меня невозможно долго злиться», — рассмеялся он, пружинисто подскакивая с кресла. «Пойду я, а то вино ударило в голову. А Доминик не в настроении». «Иди, иди», — закатил я глаза, вытягивая из кармана оживший артефакт связи. «Король Акрии», — отметил, приглядевшись к имени контакта. «Видимо, снова решил выговорить мне по поводу покушения. С этими акрийцами одни проблемы». «Нам уйти?» — с сомнением спросил Матео. «Нет, я же вам доверяю. Просто не отсвечивайте». Я развернулся в кресле так, чтобы проекция артефакта не выхватила лица друзей, и ответил на вызов. «Прошу прощения за поздний звонок, Доминик», — вежливо заговорил король Акрии. «Впервые с Апсалоном де Лакруа я познакомился в детстве. Он запомнился принципиальным и жестким мужчиной. Тогда было заключено соглашение о моем браке с его младшей дочерью. Так пытались наладить почти разрушившиеся отношения между нашими державами, но ничего не добились. Все страны отгородились друг от друга барьерами на долгие 15 лет, чуть не ставшими катастрофичными из-за угрозы извне. Тринате в этот период пришлось несладко. Страна граничила с разломом, провалом в другой мир. Выходящая из него субстанция, названная у нас мглой, поднимала мертвое, поражала почву, и создавала ужасных чудовищ. Само собой, от разлома страдали все страны, но из-за разрушения отношений каждая осталась один на один с этой бедой. Для меня же этот период навсегда отпечатался в памяти личной трагедии. «Добрый вечер, Апсалон. Все в порядке. Что-то случилось?» — предположил я. «Да, боюсь, я недооценил последствия травмы моей дочери», — качнул он головой. Она меня позорит. Разве? Его слова удивили, ведь Виолет практически не покидала покоев. Разговоры ходили только о ее непривычных для Тринаты нарядах, предполагали уродство девушки. И на этом фоне выражали сочувствие мне. Да, она ведет себя вызывающе, не подчиняется гувернантке, недовольно проговорил он. Будущая императрица должна подчиняться только мне, напомнил я. Это еще одна проблема, Доминик. В наших договоренностях четко фигурировала личность гувернантки как помощницы. Сегодня мне сообщили, что вы запретили мадам Жаклис посещать личные покои Виолет. Все верно. Потому что ее покои — продолжение моих. Я не собираюсь терпеть на своей территории посторонних. По нашей договоренности Жаклис должна присутствовать при принцессе. Но мы не обговорили место их общения. Она может проводить занятия вне ее покоев, строго отведенное и согласованное с моим расписанием время. «Как вы ловко обходите наш договор», — жестко усмехнулся он. «Это мой дворец. Здесь действуют мои правила». Прямо глядя в его глаза, отрезал я. «Но дочь еще моя. И, как я сказал, в этом состоянии она меня позорит. Предлагаю аннулировать брак и обговорить иные соглашения». «Аннулировать брак? Я не ослышался?» Его слова ввели в кратковременный шок. Не думал, что король пойдет на такое. Мы подтвердили брак. Это будет развод и бесчестие для вашей дочери. Вы же понимаете? Кратчево уточнил я. Уж лучше так, чем терпеть бесчестие мне из-за ее поведения. Отправиться служить в обитель. Что еще с ней делать? Это ваша дочь. Всего лишь девочка. У меня есть старший сын. Он мой наследник. Король пренебрежительно махнул рукой с громоздкими перстнями на пальцах. Вот только, по слухам, с сыном у него плохие отношения. Мадам Жаклис готова собрать Виолет и покинуть с ней дворец завтра же. Требуется лишь ваше разрешение. Это удары по моей репутации. Покачал я головой в задумчивости. Пара месяцев дворцовых слухов, но зато вы получите возможность выбрать другую девушку. Что думаете, Доминик? И вас не смущает, что мы закрепили брак? Проблем между нашими странами из-за этого недоразумения не возникнет. Клянусь. Так что скажете? Я могу отдать приказ мадам Жаклис? Недоразумение. Так он говорит о бесчестии дочери. С одной стороны, Виолет жалко. А с другой, мне предлагают освободиться от неприятной женщины. Вот только я не искал счастья в браке. Потому закрыл глаза на все многочисленные недостатки Виолет. От нее мне нужен только наследник, с даром портальщика и кровью ведьм. И что же выбрать? Возможное счастье для себя в будущем? Или укрепление рода? К тому же Абсалон может врать. Вдруг благополучие дочери для него важнее. Виолет пожелала избавиться от этого брака. Пожаловалась отцу, и тот согласился пойти на скандал. Если это действительно выбор Виолет, не мне ее удерживать. «Это непростое решение», — наконец произнес я, поймав неодобрительный взгляд Матео. «Позвольте мне подумать. 3 дня». «О чем тут думать? Я предлагаю вам разойтись с бракованной женой без последствий», — сердито выговорил Абсалон, сузив голубые, как у Виолет, глаза. «И все же мне нужно время. Речь идет о моей чести». «Я удивлен. Думал, вы согласитесь без раздумий», — прочистил горло король. «Хорошо. 3 дня. До связи, Доминик. Доброй ночи, Абсалон». Сеанс связи прервался. «Это неожиданно», — хмыкнул я, обратив взгляд к друзьям. «Это бесчестно по отношению к Виолет», — сразу высказал свою позицию Матео. «Я согласен с королем. Попробовал одну, пора переходить к следующей. И, кстати, по поводу подтверждения брака. Ты так и не рассказал нам, что там под балахоном твоей жены». Оживился Леджер, и на этот раз в него полетел огненный шар. Из спальни послышался громкий стук. Озадаченный странным звуком, я отложил перо, поднялся из-за письменного стола и покинул кабинет. Стук повторился. Еще более громкий и требовательный. Наверное, глупо ждать опасности из собственной спальни. но я окружил себя барьером и вошел в комнату. Теперь что-то ударило о смежную со спальней Виолет дверь. Похоже, это своеобразный вызов на разговор. Или на брачную ночь. Несколько секунд меня одолевали сомнения, а потом с той стороны грохнуло так, что возникли мысли о нападении на принцессу. Потому я пересек комнату и распахнул дверь. «Ах ты черт рогатый!» Раздалось воинственное восклицание Виолет, и в меня полетела металлическая ваза. Как оказалось, купол был сформирован не зря. Снаряд ударился о защиту в десятки сантиметров от моего лица и упал на пол. «О, наконец-то изволили открыть вашу рогатость!» — язвительно заявила Виолет, воинственно двинувшись на меня. «Вы всегда такой мнительный!» И постучала кулаком по окружающему меня барьерам. Голубые глаза смотрели насмешливо и яростно одновременно. Каштановые волосы непокорными волнами спадали на хрупкие плечи и вздымающуюся от частого дыхания грудь. Сегодня на ней вместо объемного платья был легкий шелковый халат. «Вы так шумели, что я заподозрил нападение. Я взмахом руки развеял барьер, о чем тут же пожалел. Обычно девушки бьют ладонью, слегка для проформы, и проще позволить им эту атаку». Виолет ударила кулаком, с хорошим замахом прямо мне в нос. Перед глазами вспыхнули искры. Я подался назад, ощущая, как что-то горячее скользит по губам. «Сволочь!» — рыкнула Виолет, толкнув меня в грудь, и злобным демоном влетела в мою спальню. «Что вы себе позволяете?» Процедил я сердито, стирая кровь из-под носа. Быть на ее месте мужчина уже получил бы ощутимый ответ, но самообладание пока было со мной, хоть и постепенно таяло. «Я себе позволяю?» «Это вы!» «Вы!» «Попользовались и избавляетесь!» Прекратив носиться по комнате, она порывисто развернулась ко мне, судорожно стиснула кулаки и впилась в мое лицо яростным взглядом, в глубине которого бурлили слезы. «Я не пользовался», — напомнил ей недовольно. «Вот именно, даже попользоваться не смогли», — иронично припечатала она с вызовом, вскинув подбородок. «Вам лучше взять себя в руки», — медленно произнес я, пытаясь успокоить рвущееся наружу гневное пламя. «Иначе что? Что вы мне сделаете? Ударите? Чтобы добить окончательно? Выдворите из страны? Так вы уже?» — развела она руками в стороны. «Виолет, вы что, выпили?» — предположил я. «Чем еще объяснить ее поведение?» «Если бы я выпила, вы бы получили пониже, и я бы вас уже пинала», — притопнула она ногой. «Где ваш гардероб?» Вдруг требовательно спросила внезапным вопросом, развеивая мою злость. «Зачем вам?» «О, вижу». Она стремительно понеслась к открытой двери гардеробной комнаты. Само собой, я направился за ней, теперь уже сбитый с толку ее действиями. Там она сорвала с плечика первую попавшуюся рубашку, подхватила с полки брюки и ремень. «Отвернитесь, вам больше нельзя смотреть». Вопреки словам, она сама повернулась ко мне спиной, сбросила халат, оставшись в короткой сорочке. Естественно, отводить взгляд я не стал. С жадным интересом осмотрел хрупкую фигуру девушки. Но та слишком быстро скрылась за рубашкой, которая, само собой, оказалась велика. Виолет быстро застегнула ее, потом принялась натягивать мои брюки. Заправив в них рубашку с сорочкой, она дополнила странный образ ремнем, чтобы удержать на себе облачение не по размеру. «Что вы собрались делать?» Поступки девушки настолько озадачили, что злость на время забылась. «А вас это больше не касается. Я завтра покидаю дворец, а потом и страну. Но сегодня воспользуюсь вашей одеждой и дверью», — заявила она, стремительно ко мне разворачиваясь. Надо сказать, мужская одежда смотрелась на ней неожиданно интересно. «Виолет, это уже ни в какие рамки». Я удержал ее за руку, не позволяя покинуть комнату. «Куда вы собрались?» Притянув ближе, я крепко стиснул ее плечи и встряхнул, заставляя девушку посмотреть в мои глаза. Впервые от нее не пахло отшибающий нюх ядреной смесью трав. Наоборот, носа коснулся яркий и сладко-перечный аромат ее кожи. Я склонился к ней и вдохнул острый запах. «Я иду к мотелу», — заявила она и вдруг резко подняла руки, пропуская их между моих, и развела их в стороны, чтобы высвободиться из моей хватки. Голубые глаза посмотрели дерзко и холодно. Она ловко обижала меня и выскользнула в спальню. Решили предложить себя другому высокопоставленному демону. Прорычал я ей в спину, раздумывая о том, чтобы схватить и оттащить ее в спальню. И потом хорошенько наказать. «О чем вы только думаете?» — скривилась она, глянув на меня из-за плеча. На миг показалось, что она прочитала мои мысли. «Вы еще извращенец ко всем прочим вашим недостаткам!» Это было последней каплей. Гнев застлал взор. Я нагнал наглую девчонку моментально. Она вскрикнула, когда после сильного толчка налетела на стену. Я прижал ее со спины, крепко прихватил волосы у корней. «Отпустите!» Она все равно упрямо вскинулась, пытаясь вырваться, и мне пришлось вжать ее в стену всем телом. «Ты, видимо, не понимаешь, с кем имеешь дело, Виолет». Я потянул волосы девушки, вынуждая ее вскинуть голову и посмотреть в мои глаза. «Я не собираюсь терпеть оскорбления даже от принцессы Акрии. Впрочем, для отца ты просто бракованная, позорящая его девчонка. Теперь понятно, почему...» «Да мне плевать, что вы оба обо мне думаете!» Яростно прокричала она мне в лицо, резко дернувшись, и сразу зашипела от боли. С ее ресниц сорвалось несколько слезинок. «Бракованная или нет, а король будет в ярости, если ты меня покалечишь!» Она снова вскинулась, попыталась оттолкнуть меня бедрами, но явно не учла позу, в которой мы застыли. Так что удар возымел совершенно иной эффект. «Калечить? Зачем?» Зло усмехнулся я, почти касаясь губами ее ушка. «Мы в моей спальне. Все уверены, что близость между нами уже случилась. Что мешает мне воспользоваться, как ты сама меня обвинила?» «Ты еще и насильник?» Мрачно осведомилась она, тяжело дыша после бессмысленной борьбы. «Я предлагаю тебе загладить вину за оскорбление». Рассмеялся я яростно, вновь начиная закипать. «Лучше в темницу. С крысами приятнее». Облизав пересохшие губы, она растянула их в гневной ухмылке. Следом завела руку себе за спину, протискивая ее между нашими прижатыми друг к другу телами. Вспышка боли ослепила на миг. Охнув, я отступил, сильнее стискивая волосы девушки. Она закричала, извернулась, бросилась на меня и вцепилась зубами в плечо. «Ведьма!» Подавив попытку ударить девчонку, я попятился назад и оттолкнул ее. Она налетела на стену и тут же сорвалась с места. Через миг встрепанный хвост волос мелькнул в проходе спальни. Учащенно дыша после столкновения внезапной борьбы, я растер укус на плечи. Боль мелькала на краю сознания, меня одолевало ошеломление. Кто эта дикарка и куда она дела мою послушную, почти бывшую жену?